Глава пятая. Эльфийский лес. На земле эльфов мы с моим отрядом высадились спустя полтора дня с того момента, как покинули приветливых аквалонцев. «Так, в орден друидов я пойду один», — на всякий случай предупредил я всех, и, разумеется, возмутиться решил только один. «Я тоже хочу увидеть эльфийский лес». «Нет, ну правда, я-то чем тебе не угодил?» «Я понимаю брать с собой этот цирк уродов», — вампир указал на оставшихся членов отряда. «Дело неблагодарное, но я-то, даже будучи вампиром, я выгляжу красивее, чем ты в человеческой форме». В чем-то он, конечно, прав, и я бы даже согласился взять его с собой, если бы он не был таким непредсказуемым. От Нелита никогда точно нельзя знать, что он выкинет в тот или иной промежуток времени. А ссориться с длинноухими из-за его выходок мне не хотелось. «Нет! И точка!» Я использовал призрачный рывок и оказался рядом с кровососом. «Послушай меня внимательно, Нелит. За все то время, что мы провели вместе, ты мне стал хорошим другом, как и все присутствующие здесь». Я обвел рукой остальных членов отряда. И мне бы очень не хотелось тебя убивать. Нет, ты послушай, что я скажу. Вампир хотел перебить меня, но я не дал ему это сделать. Я клянусь тьмой, я воспользуюсь той печатью, что питает твое сердце, и убью тебя, если ты вдруг решишься пойти за мной или выкинешь что-нибудь, что не понравится этим длинноухим снобам. От похода в их орден многое зависит, и я не хочу рисковать. Могу лишь пообещать тебе, что как только решу свои проблемы, сниму печать и отпущу тебя на все четыре стороны. Дальше меня совершенно не будет волновать, что ты станешь делать. Но сейчас я призываю тебя, выполни все, что я сказал, и не доставляй мне проблем. Понял? По лицу кровососа было видно, что он просто невероятно обижен на меня, но все же кивнул, соглашаясь с моими словами. «Так, от вас мне требуется немногое. Вы ни в коем случае не должны вступать в какие-либо стычки с эльфами. И если они в край обнаглеют, то просто отступите обратно в море. Все поняли?» Все кивнули. «Отлично». В том, что остальные будут слушать мои указания, я не сомневался, поэтому спокойно пошел в сторону великого леса бессмертных эльфов. «Интересно, как быстро ты словишь стрелу от пограничной стражи?» — услышал я голос Морти. «Ну не могут же они охранять весь лес одновременно?» — пожав плечами, ответил я, и практически в следующее мгновение острый наконечник стрелы вонзился в мой правый глаз. «Ты ведь мог ее перехватить?» — спросил я у Мортистеллума, слыша, как он смеется. «Да, но ты был так уверен в своих словах!» Мое оружие продолжило смеяться, а мне пришлось вынимать стрелу из глаза. Благо, в форме нежити это было совсем не больно. Да и урона много она не нанесла. «А как же предупредительный выстрел?» — крикнул я в пустоту, ибо не увидел, откуда стреляли. Мою скромную шутку не оценили, и в ответ в меня выпустили сразу ливень стрел, которых я избежал, использовав призрачный рывок. «Ребят, давайте полегче, ведь можно же все уладить мирным путем!» Стрела попала прямо мне в рот. «Ха-ха-ха! Никогда бы не подумал, что это такой действенный способ заставить кого-нибудь заткнуться!» У Морти началась чуть ли не истерика, а меня эта ситуация с каждой секундой начинала бесить все больше и больше. «Последнее предупреждение. Дайте мне поговорить с главным, и никто не пострадает!» К сожалению, по-хорошему ребята не понимали. Использую заклинание биения сердец, которое сразу показывает, где прячутся мои враги. Вообще это заклинание работало не так. Оно не должно было показывать, где конкретно бьются сердца, а просто останавливало их биение. Благодаря высшей магии я мог изменять не только суть имеющихся у меня заклинаний, но и создавать новые. Эльфов оказалось всего шестеро. За несколько призрачных рывков я миновал разделяющее нас расстояние и с помощью теневых пут скрутил каждого из них. «Вот теперь нормально поговорим». Я положил их плененные тушки рядом друг с другом и осмотрел каждого из них. Как оказалось, игроков и намирцев среди них не было. Это обычные неписи-охранники 95-х уровней. Пять из них были следопытами, а шестой — магом природы. «Я не буду вас убивать, но и распутывать тоже не собираюсь. Оставлю тут и делайте, что хотите». Я спрыгнул с деревьев вниз и пошел дальше в лес. «Ты и правда их оставишь?» — послышался в подсознании голос Морти. «Ну да. Неделю они точно протянут, даже будучи связанными. А к тому времени их наверняка кто-нибудь спасет», — ответил я ему. «Эх, жаль, коня тут не получится призвать. Все мои призванные существа были нежитью, и я думаю, что местные жители не очень бы обрадовались, когда рядом с ними проскакал здоровенный нежитский конь, горящий инфернальным пламенем. Поэтому пришлось топать пешком». «Ну как пешком? Разумеется, я бежал, ибо шкалы выносливости у меня не было, посему и устать не мог». «Хм, а я довольно быстрый», — внезапно дошла до меня мысль. «Даже будучи без ездового питомца, я все равно передвигался очень быстро». «Морти, можешь все перекачать в скорость?» — попросил я свое оружие и мгновенно ускорился. Теперь я бежал с такой скоростью, что никакой ездовой пэт бы меня не обогнал. Во всяком случае, так думал, пока сбоку от меня не появились несколько всадников в доспехах цвета свежей весенней травы, верхом на существах, очень похожих на обычных оленей. В меня прямо на ходу выстрелили несколько раз, причем явно какими-то скиллами, после чего всадник слева пальнул в меня заклинанием, от которого я, правда, с легкостью уклонился. «Может, у них спросить?» — подумал я и снова скостовал теневые путы. Животных трогать не стал, поэтому просто снял всадников прямо с путами с их пэтов, после чего мгновенно спеленал по рукам и ногам. «Мне нужно найти орден друидов», — произнес я всадникам, но они лишь отвернулись, ясно давая понять, что слушать меня не собираются. «Слушай, Морти, а может, они меня просто не понимают? Я же вроде как говорю на общем. Может, они только эльфийский знают?» — поинтересовался я у Мортистеллума. «Да не, общий язык знают все, даже такие снобы, как они, которые просто помешаны на своем якобы превосходстве над другими расами». «Понятно. Значит, они меня понимают, но просто не хотят со мной говорить». «Эх, знал я один способ, как быстро развязать им языки. Но вряд ли бы меня потом похвалили за то, что пытал граждан эльфийского государства». «Повезло вам», — злобно произнес я и побежал дальше, оставив этих эльфов тоже спутанными. «Слушай, Морти, а что ты вообще знаешь про эльфов?» «Да ничего особенного. Знаю, что правит тут некая эльфийская царица, а их столица называется Златоцвет. На этом мои знания об этом народе заканчиваются». «Да уж, информатор из него получился так себе. Ладно, рано или поздно я все равно отыщу того, кто мне все расскажет. Это лишь дело времени». По поводу времени. Я продолжал продвигаться вглубь эльфийских лесов, но никакой информации так получить и не мог. Не имея возможности пытать и уж тем более убивать длинноухих, я вынужден был прибегать лишь только к угрозам, которые на них совершенно не действовали. Также пару раз подвергался атакам со стороны длинноухих, но в основном это были слабые NPC ниже сотого уровня, поэтому сделать они мне ничего не могли. «И долго ты собрался так бежать?» — после нескольких часов непрекращающегося бега спросил у меня Морти. «Пока не доберусь до какого-нибудь крупного эльфийского поселения», — ответил я оружию. «И что ты собираешься там найти? Дипломатический нежитский центр?» — саркастично спросил Мортистеллум. «Очень смешно. Нет, я собираюсь найти там друидов, показать им то, что дала мне Талиниэль, и добиться того, чтобы они помогли мне найти кое-кого важного для меня. Я оказал им большую услугу, за которую они должны заплатить мне. «Берегись!» Морти резко превращается в щит и закрывает меня от атаки. В следующее мгновение в щит попадает неизвестное мне умение, сопровождающееся мощной ударной волной и темно-зеленой вспышкой. «Фух, не слабая атака», — говорит Мортистеллум, превращаясь в косу. «Что это было?» «Не знаю, какое-то умение лучника», — отвечает оружие, а я использую умение биения сердец. «Все в скорость», — приказываю Морти и срываюсь с места призрачным рывком, после чего перехожу на быстрый бег и снова использую рывок. Шипованный лист, эльф, мистический снайпер, 193 уровень. Вижу я эльфа, одетого в легкую кожаную броню темно-зеленого цвета. «Берегись!» Морти резко вытягивается в длину и, зацепившись за ствол дерева рядом со мной, резко тянет меня в сторону. Рядом с моей головой пролетает стрела, светящаяся ярким желтым светом. «Думается мне, что это атака против нежити», — заявляет он и умолкает. «Послушай, я пришел сюда без какого-либо злого умысла. Мне нужно попасть в Орден Друидов», — говорю я ему, но эльф меня не слушает. Вместо этого он снова атакует меня, и в этот раз его стрела попадает четко мне в грудь. Когда это происходит, от нее в стороны устремляются цепи, которые быстро оплетаются вокруг стволов деревьев, тем самым фиксируя меня на месте. «Видимо, он не расположен к беседе», — дает едкий комментарий Морти. «Ладно, будь по-вашему. Я хотел все решить без применения силы, но они сами виноваты». Говорю несколько магических слов, и мое тело рассыпается на десятки тысяч смертоносных насекомых. Эльф снова заряжает стрелу, и она слетает с тетивы, в полете загораясь ярким огнем. После попадания в мое облако насекомых происходит мощный взрыв, и с меня снимается около 20% хитпоинтов. «Хм, а он довольно силен. Правда, это ему не помогает». Когда мое облако саранчи долетает до него и начинает кусать, длинноухий сразу же меняется в лице. С него спадает маска презрения, с которой он стоял до этого. Этот эльф явно иномирец, поэтому даже если я его убью, он все равно возродится. «А теперь я буду очень медленно убивать тебя, каждую секунду откусывая по сотне малюсеньких кусочков твоей плоти», — произнес я так, чтобы он меня услышал и приступил к тому, о чем говорил. Продержался этот слабак ровно 2 секунды. «Стой! Пожалуйста, остановись!» — прокричал он, как девчонка. «Я все скажу, только прошу, больше не надо!» — взмолился эльф, и мне пришлось принять свою настоящую форму. «А сразу так нельзя было? Или ты думал, что если я нежить, то легко сможешь меня победить?» — грозно спросил я его. «Нежить в наших краях не редкость, просто я не думал, что столкнусь с таким сильным противником», — ответил длинноухий и затравленно посмотрел на меня. «Ты иномирец?» — на всякий случай спросил я, и он кивнул. «Мне нужен орден друидов. Где я могу найти их здание?» — задал я ему единственный интересующий меня вопрос. «Их здание есть в каждом городе, но если тебе нужен совет старейшин, то он находится в Златоцвете», — ответил эльф, озираясь по сторонам. «Далеко до Златоцвета?» — спросил я эльфа. «Ты думаешь, тебе удастся попасть в нашу столицу?» — длинноухий засмеялся. «Там находится клан Холлы самых сильных гильдий эльфов. Ты даже близко к столице не подойдешь». «Ты на перерождение хочешь?» — решил я урезонить его, а то уж больно он распоясался. «Нет», — эльф сразу замолчал. «Далеко до него?» — повторил я вопрос. «Недели 2 пути на быстром маунте», — чуть поразмыслив, ответил он. «В какую сторону?» «Туда», — он кивнул в нужном мне направлении, так как рукой помахать не мог, ибо был связан путами тени. Недолго думая, я сразу же отправился в ту сторону, в которую он указал. Если верить карте, то получается, Златоцвет находится практически в самом центре их лесов, и это меня немного печалило. Столько времени мне терять очень не хотелось. Немного поразмыслив, вернулся я к связанному эльфу. «Тут есть рядом какой-нибудь данж?» — спросил я Длинноухого. «Зачем тебе?» Я превратил одну руку в саранчу и дотронулся до его лица. «Стой, стой, стой! Убери, пожалуйста, не надо!» — задергался эльф, и я убрал руку. «Я все понял», — пробубнил он. «Там есть хай-левел данж на 150-й плюс уровень. Его обычно сильнейшие наши кланы зачищают. Но сейчас в Златоцвете какой-то ивент, и все там», — грустно ответил эльф. «А какие там монстры?» «Высокоуровневые ящеры вроде как». Его ответ меня полностью устроил. Я вытянул руку вперед, и на ней появился ворон, сотканный из магии тьмы. «Отметь его на карте», — приказал я эльфу, и он сделал это. «Следуй в эти координаты. Никого не трогать, ни с кем не разговаривать. Превращаешься в нетопыря и летишь отсюда. И да, возьми с собой мимика», — шепнул я ворону, после чего отпустил его, и он полетел к месту стоянки нашего небольшого лагеря. Я знал, что одному высокоуровневый данж зачистить будет проблематично, поэтому помощь вампира и мимика мне бы пригодилась. Ну и плюс он бы перестал на меня дуться, что тоже было немаловажным фактором. К данжу я прибыл спустя 7,5 часов. Еще через 5 к нему подлетел Нелит. «Блин, какой же скоростью должен обладать этот вампир, чтобы так быстро добраться сюда?» Тешить его самолюбие и спрашивать его об этом я, конечно, не стал. «Идем в данж», — сказал я кровососу, и он хищно улыбнулся. «А я-то вам зачем?» — подал голос эльф. «Опять вопросы?» — я грозно посмотрел на ушастого, и он заткнулся. «Нужен он нам для того, чтобы открыть данж, но знать ему это вовсе не обязательно. Если будешь паенькой, разрешу забрать тебе пару вещей по твоему выбору». Когда я сказал это, глаза эльфа аж загорелись. Вот что значит человеческая алчность. «Пойдем». Я сделал несколько магических пасов руками, и щупальца тьмы, которые держали плененного эльфа, отрастили ноги и понесли его в данж. «Заходим», — скомандовал я, и мы зашли внутрь. Как только прошли через арку входа в подземелье, нас тут же атаковали гуманоидные ящеры, вооруженные копьями и большими щитами, сделанными из панцирей. Отбиться от них не составило особого труда, и буквально через 30 секунд бой был закончен. «Можешь трескать», — сказал я мимику, указывая на мертвые тела лизардменов-стражников и их обмундирование. «Был бы мой питомец с собакой, он наверняка бы завилял хвостом. А так сундук-переросток в пару прыжков оказался возле мертвых тел и в 2 присеста сожрал их тела, чем вызвал несколько приступов тошноты у плененного нами эльфа». «Какая мерзость!» — когда ему стало полегче, произнес он, стараясь больше не смотреть на моего домашнего любимца. «Тебе еще повезло, что ты не знаком с Ником», — усмехнувшись, сказал ему вампир. Тем временем мимик, поглотив все тела, получил 174-й уровень и явно был доволен тем, что мы его взяли с собой. Он подрос еще маленько и теперь стал ростом со здоровую лошадь. «Пойдем дальше», — сказал я всем, и мы пошли вглубь данжа, который выглядел как обычная пещера с очень высокими потолками. По пути нам продолжили попадаться различные гуманоидные ящеры, не представляющие для нас никакой опасности. Основной фишкой у них было то, что все их оружие было отравлено сильнодействующим ядом, а также они могли еще им и плеваться. Но так как мы с Нелитом были нежитью, нам на него было как-то по боку, поэтому мы спокойно шли дальше, зарабатывая опыт и прокачивая трупами мимика, пока наконец не дошли до босса. Им оказался огромный ящер, ростом этак метра под 4, закованный в тяжелые доспехи из все тех же панцирей и вооруженный огромным башенным щитом и булавой с шипами из костей каких-то монстров. «Эй, ребят, а вы его вообще сдюжите вдвоем-то?» Эльф неуверенно посмотрел на ящера, потом на нас. «Да уж, то, что он до сих пор не научился определять уровень силы своих оппонентов, это большой минус для него». «Да с ним даже мой мимик справится», — пожав плечами, ответил я ему и в подтверждение своих слов приказал своему пэту атаковать ящера. Бой закончился очень быстро. Ящер не продержался против мимика и 2 минут. Когда ящер атаковал его своей дубиной, мимик активировал какой-то защитный скилл и превратился в статую воина, сделанную из какого-то металла. Попав по ней дубиной и сломав большую часть шипов, ящер от сильной отдачи потерял равновесие, сделав шаг назад, чем и воспользовался мой питомец. Превратившись обратно в свою форму, подбежал к нему и просто откусил одну из его ног. Монстр взревел и ударил по нему щитом, откидывая его от себя, после чего использовал один из своих лечащих скиллов и вновь вырастил себе ногу. Смекнув, что откусывать ему конечности бесполезно, и специально пропустив атаку ящера по себе, мимик резко прыгнул в его сторону и заюзал свою способность превращения, перевоплощаясь на лету в огромный таран. Врезавшись в грудь ящера, повалил его на землю, после чего принял свою нормальную форму и откусил тому голову. «Офигеть!» — завороженно произнес эльф, и его опять вырвало, ибо он снова увидел картину пиршества мимика. «Молодец!» — похвалил я его, когда полностью покрытый кровью мимик подошел ко мне. «Ладно, пойдем дальше. Хотя погодите-ка!» Использую навык поднятия нежити и воскрешаю убитого ящера-босса. С помощью костяного зодчего делаю в нем несколько улучшений, напитываю его энергией тьмы и смерти. И вот моя идеальная машина для убийства готова. «Да кто ты такой?» Эльф ошарашенно смотрит на меня. «Нежить», — спокойно отвечаю я эльфу, и мы идем дальше. «Слушай, а зачем мы вообще пришли сюда? Ты вроде как торопился же», — ко мне подошел вампир. «Этот длинноухий сказал мне одну очень правильную вещь. Орден друидов находится в Златоцвете, столице эльфов. Там их живет тьма тьмущая. Наверняка есть очень сильные экземпляры, которые сильнее меня или равны по силе. Разумеется, всех мне их не одолеть, а общаться с нежитью вроде меня они не будут». Вампир кивнул, соглашаясь с моими словами. «Так вот, я собираюсь поднять тут как можно больше сильной нежити и устроить небольшое вторжение в их земли, в то время как сам полечу в Златоцвет. Большая часть эльфов пойдет устранять угрозу, а я спокойно попаду в орден друидов. Вот такой вот план». «Ну что могу сказать, простенько и со вкусом», — ответил мне вампир. Мы вышли из пещеры и попали в настоящие джунгли. Враги тут стали немного посильнее. И помимо гуманоидных ящеров, стали попадаться еще и небольшие динозавры. Всегда любил этих созданий. Отправив босса ящеров с мимиком защищать локацию, я пошел прямиком к рейд-боссу, не обращая особого внимания на попадающийся по дороге трэш. Здешним заправлялой оказался дородный ящер-маг, восседающий на довольно крупном динозавре, похожем на тираннозавра Рекса. «Я займусь остальными, а ты можешь поиграться с боссом», — сказал я вампиру, чем невероятно порадовал его. «Спасибо», — радостно произнес Нелит и, обернувшись нетопырем, полетел в сторону мага, у которого не было ни единого шанса против него. Я же, в свою очередь, занялся трэшем, которого со всей карты тут собралось довольно много. Спустя 15 минут. «Заканчивай там уже!» — крикнул я вампиру, восседая на огромной горе мертвых ящеров. «Хорошо!» — послышался ответ, и спустя несколько секунд рейд-босс замертво падает на землю. «Морти, давай все в интеллект!» — говорю я оружию, и он послушно исполняет мою просьбу. Снова поднимаю нежить, а заодно и рейд босса. Так как ящер на динозавре был магом, из него получается неплохой лич, которого я усиливаю с помощью магии смерти, тем самым делая его умнее. «Будешь командовать ими!» — киваю на толпу обычных зомби-лизардменов и иду дальше. Вскоре к нам присоединяются Мимик и предыдущий воскрешенный босс ящеров. Мой питомец достигает 201 уровня и становится размером чуть ли не с добротный сарай, ну а зомби-босс так и остается прежним. Уже довольно приличной армией мы идем на следующий уровень и попадаем в настоящее царство динозавров. Ох, оторвусь так оторвусь. Локация с динозаврами оказалась на порядок больше, нежели две предыдущие. Чтобы полностью пройти ее, понадобилось около 2 дней. Также отличием от предыдущих было наличие здесь не одного, а сразу 3 рейдовых боссов, которые шли по порядку и представляли собой больших и мощных динозавров от 200 уровня и выше. Сражения с ними были уже не такими простыми, как раньше, но серьезной угрозы они все равно еще не представляли. Первым боссом был древний ящер, очень похожий своим внешним видом на анкилозавра. Обладая мощным бронированным телом, покрытым многочисленными костяными наростами, он имел мощное оружие в виде булавы на кончике своего хвоста, который мог наносить сокрушительные удары. «Да уж, представляю, как тут сминало танков», — подумал я, когда попробовал поднять хвост уже убитой твари. Не сказать, что этот босс оказался очень сложным. Просто у него было дофига брони, как физической, так и магической. Поэтому вскрывать эту консервную банку заняло много времени. Как я это делал и с прошлыми боссами, тоже поднял его с помощью некромантии, тем самым пополнив свою и без того немаленькую армию еще одним союзником. Прототипом второго босса стал трицератопс. Помимо сильных физических атак с разгона, он обладал еще и массивными электрическими спеллами, чем застал меня и Нелита врасплох. Досталось нам от одной такой атаки не слабо, и уже с него я начал относиться ко всем последующим боссам намного серьезнее. Вишенкой на торте этого уровня данжа стал, к моему великому удивлению, летающий динозавр, который практически полностью копировал своей внешностью птеродактиля. Разве что больше раз, а так в 20. Вот такого динозавра я точно хочу в свою коллекцию, восторженно глядя на огромного летающего красавца, произнес я, и бой начался. Тварь, кстати, оказалась очень сильной. Помимо огромной физической силы, способности призывать своих уменьшенных копий, типа птенцов, сильных воздушных атак, летающий монстр обладал еще и жесточайшей кислотой, которая прожигала даже нас, вампиром. И в бою с этой тварью нам было нелегко. Пришлось даже подключать мертвых боссов прошлых уровней, когда летающий рейд-босс вошел во вторую стадию и стал еще сильнее. «Ты будешь воскрешать?» — спросил меня кровосос, когда увидел, что я хочу с ним сделать. «Ну да», — ответил я ему, не понимая, в чем проблема. «А силенок хватит?» «Вроде должно». С этой твари выпал неплохой комплект бижутерии для мага, который давал очень хорошие бонусы к интеллекту, магической силе, а также увеличивал резисты к магическим атакам. Если комплект был полностью собран. Нацепив его, а также попросив Морти перекачать все в интеллект, я начал кастовать заклинание «Подъем нежити», вкладывая в него всю имеющуюся у меня манну. Когда данж заполнился за могильным криком моего нового монстра, я наконец-то позволил себе сесть и немного расслабиться. «Я не верю своим глазам», — произносит эльф, глядя на воскрешенное гигантское крылатое создание. Он поворачивает голову назад и видит еще несколько подобных этому монстру существ. «Что ты собираешься делать с этой армией?» «Не твоего ума дело», — отвечаю я длинноухому. «У меня есть к тебе одно очень дельное предложение». Залажу в инвентарь и извлекаю из него яйцо птеродактиля, которое выпало из финального босса. «Это летающий маунт. Как я предполагаю, они очень редки в Элькоре, так?» Эльф кивнул, не сводя взгляда с красного, словно кровь яйца. «Поступаем следующим образом. Я отдаю тебе этот предмет, а ты забываешь все, что тут было, и ближайшие пару месяцев молчишь обо всем, что тут увидел, в тряпочку. Идет?» Длинноухий поначалу не поверил в услышанное, но после того, как я повторил условия нашей сделки, начал клятвенно обещать, что никто и никогда вообще ни о чем не узнает. «Я нисколько не сомневаюсь в твоих словах, но и верить на 100% тебе, разумеется, не могу». Я вытянул руку вперед, и на ней начало формироваться тело небольшой многоножки. «В общем, смотри, это мой фамильяр, которого я подсаживаю к тебе». На этих словах эльф вздрогнул, и лицо его скривилось от омерзения. «Так вот, через эту милаху я буду слышать все, что ты говоришь, и видеть, какими предметами ты пользуешься, на случай, если ты решишь все описать. Также пойму, если ты вдруг задумаешь использовать магию разума, или если используют на тебя». Я сделал небольшую паузу, чтобы дать ему возможность переварить полученную информацию. «В общем, если ты это сделаешь, я отдам простой приказ, и это милое создание выпустит в твою лживую тушку смертельный яд, после чего спрячется где-нибудь, а когда ты воскреснешь, повторит это вновь, пока ты окончательно не покинешь этот мир», — продолжил стращать я Длинноухого. «Ну так как? Принимаешь условия?» Ответ свой эльф дал не сразу, что говорило о том, что он был не совсем идиотом, как я думал о нем, когда впервые его встретил. «По рукам», — спустя какое-то время ответил он и тяжело вздохнул. Я протянул ему руку с яйцом босса, и когда он принял его от меня, черная сороконожка переползла с моей руки на его. «Тогда договор считаю заключенным». Я улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой у обычных людей обычно волосы дыбом вставали, как это и случилось в этот раз. «Теперь мы можем покинуть этот данж?» — спросил Длинноухий, у которого табличка о выходе должна была, наверное, мигать с момента, когда мы завалили главного босса. «Момент!» — объединяю всю нежить и добавляю ее в группу. Кидаю приглашение эльфу, и он его тоже принимает. «Выходим!» — говорю я ему, и спустя несколько секунд оказываемся рядом со входом в данж. «Теперь ты свободен!» Убираю с него путы теней, а сам запрыгиваю на огромную тушу воскрешенного птеродактиля. «Вторжение нежити в эльфийские леса объявляю открытым!» — громко произношу я эти слова, и Илькора фиксирует это как начало открытия нового ивента. «Помни о нашем уговоре», — говорю напоследок эльфу и даю команду мертвому птеродактилю взлетать. За мной в небо устремляются птеродактили поменьше. «Отлично. Даю команду нежити никого не убивать и всяческим образом избегать нанесения вреда лесу эльфов, а сам, в свою очередь, на всех парах устремляюсь в Златоцвет, где меня уже давно должен был заждаться орден друидов».